Глава 5. Значит так, сейчас я изучу вашу организацию, вместе с Ириной разработаю план по развитию и продвижению. Каждая из вас получит конкретный список правил, которые нужно будет зазубрить как таблицу умножения. По толпе пробежался взволнованный шумок. Все слушали Титова, приоткрыв рты со вздыбленными волосами, а я не могла отвести взгляда от внушающей страх и подчинение сурово красивой внешности нового владельца издательства. Было в его образе нечто такое, что завораживало и пугало одновременно. Странный магнетизм. Никогда не было так близко к людям такого высокого уровня. «Ты!» Он вдруг глянул точно на меня. «Что-то мне кофе захотелось. Сделай!» «Что?» Перед глазами все закружилось, как на каруселях, когда я поняла, что Титов обратился ко мне. И он сейчас смотрел только на меня. Смотрел, как хищник. Повелитель. Господин всего мира. «Сюда иди, рыба моя. Свитер у бабушки своей украла?» Внезапно он сам шагнул ко мне навстречу, его жесткая горячая ладонь опустилась на мою талию. Властно сжала. Я забыла, как дышать. Она обожгла меня даже сквозь толстый вязаный свитер, вызвав бурю мелких мурашек. Лед внутри, но пламя снаружи. Что за человек? Он оказался так близко. Я чувствовала его тело. Он прикасался ко мне. Смотрел на меня, точно в глаза, опуская на дно ледяной проруби необычной, будоражащей красоты оттенка радужки. По телу пробежал мелкий холодок. Кожу стремительно обволокло тонкой корочкой льда. До мурашек. «Сделай мне кофе», — еще раз вкрадчиво повторил, сжав сильнее руку на моей талии. «Хорошо», — голос дрогнул. Мужская ладонь соскальзывает, я вновь обретаю свободу. «Я пью кофе только премиум-класса. Макиато без сахара. У тебя 5 минут». «Но и еще». Тимур Титов с важным видом расстегивает пуговицы пиджака, продолжая смотреть на меня с хищным прищуром. Что он делает? Неужели снимает с себя пиджак, оголяя эффектное тело, облепленное тонкой белоснежной рубашкой? Во рту пересыхает от зрелища, а сердце вдруг начинает биться сильнее, и он подкачанный. У него твердые, прекрасно проработанные мышцы, которым явно тесно в рубашке классического типа, отчего в области локтей образовались складки. Они так и просятся в женские руки, чтобы их хорошенько потрогали и помяли, насладившись их твердостью. «Отнеси в химчистку сейчас же. Где-то пятно посадил». Бросает мне свой пиджак в руки. «Только не испорти, не потеряй. Вещь дорогая, тебе год бесплатно придется работать». Прижимаю его вещь к себе. Чувствую тепло, которое хранит приятная на ощупь ткань. В ноздри мгновенно вырывается его личный запах. Смесь морской свежести, властного мужчины и дорогих сигарет. От него голова начинает кружиться сильнее, как после бокала крепкого шампанского. «Где пятно? Я ничего не вижу». Покрутила пиджак в руках, осмотрела со всех сторон, а мне так он только что из магазина. Бирку 5 минут назад срезали. Наглец что, решил надо мной поиздеваться? Выбрал жертву, чтобы всем показать на наглядном примере власть и силу? Чтобы его уважали, боялись, следовательно, работали на совесть. «Вот здесь», — недовольно фыркает новый босс, указывая пальцем на крохотное пятнышко размером с семечку в районе рукава. «Увидела? Теперь иди. Мое время стоит денег». Издевается. «И я тебя прошу, немедленно выброси этот свитер. Таким только чучело на даче наряжать, ворон отпугивать». «Ну и хам. Сказать, что я обалдела, значит ничего не сказать». Он так глянул на меня, что я тут же сомкнула губы, развернулась и помчалась к лифтам. Интуиция подсказывала, нужно просто делать, молча. Делать и не задавать лишних вопросов. Не спорить, не огрызаться. Мне нужна эта работа. Я так боюсь ее потерять. Где я сейчас найду такое хорошее место с хорошей зарплатой и в 40 минутах от дома? Мои прошлые места работы можно было сравнить с лютой каторгой. Но черт, Где я ему достану этот долбанный макиато? Еще и премиум. У нас в отделе все пьют только отечественный или турецкий. Он еще с такой натяжкой произнес это слово «макиато», словно граф из знатного рода. Набросив пуховик на тело, выбегаю на улицу. Меня моментально встречает холодный поток ветра, пронзив до самых косточек. Прекрасно. И погода, что надо. За пару часов небо затянуло тяжелыми свинцовыми тучами, ну, прям как перед концом света. Титов нам его принес не хуже вестника смерти. В воздухе уже просматриваются падающие снежинки. С первым снегом, дорогая столица. На секунду останавливаюсь, чтобы застегнуть молнию и хорошенько укутаться в свой старенький китайский пуховичок. Пока утепляюсь, думаю, где бы достать этот кофе. Еще и в химчистку успеть за 5 минут. Но он точно изверг. Быстрым шагом направляюсь к остановке, сажусь в автобус. Точно знаю, что через 3 остановки есть очень хороший Starbucks, а рядом с ним химчистка. Хоть в чем-то повезло. До химчистки добираюсь 10 минут. Сдаю пиджак, бегу в кофейню. Передо мной 3 человека. Трачу еще немного времени на ожидание, когда выполнит мой заказ. Тем временем безобидные мелкие крупинки превратились в обильный снегопад. Как бы город ни встал. Выхожу из кофейни, удивляюсь. Видимость практически нулевая. Сильным потоком ветра меня едва не сдувает на проезжую часть. Бррр, ужасно холодно. От холода спасает горячий кофе, в который я вцепилась обеими руками, потому что не взяла с собой перчатки. Я не была готова к таким суровым погодным условиям, которые застали неожиданно. Нервничаю. Прошло уже точно не 5 минут, а все 35. Надеюсь, Титов был слишком занят установлением порядков, что забыл про меня. Может, кофе ему уже расхотелось? Двери лифта звякают, открываясь. О, как здесь хорошо. Тепло. Не дай боже снова оказаться в том холодильнике. Снега насыпало за 30 минут, наполовину указательного пальца. «Где он?» Запыхавшись, подбегаю к девчонкам. На них вообще нет лиц. Все до одной словно в воду опущены. «Ну ясно», — навел порядок. Вера молча тычет пальцем в сторону бывшего кабинета Светланы Павловны. Затем продолжает заниматься своими делами. Работа в издательстве кипит. Девочки носятся по коридорам, как угорелые, наводя порядки. «Вот и настали веселые времена!» Ленка буквально на днях жаловалась, что работа ей надоела. Сплошная рутина, как рыба по течению плывем, день ото дня перебирая бумажки. «Что ж, Ленуль, вселенная услышала твои жалобы, теперь как рабы на галерах!» Оценив творящийся в округе хаос, сглотнув, двигаюсь в сторону кабинета. Смотрю, уже и табличку на двери поменяли. Теперь там почетно фамилия Титов, золотыми буквами высечена. Что-то страшно мне. Я за 5 минут явно не уложилась. Мы сталкиваемся с ним в дверях. Я собралась постучать в кабинет, а он вылетел мне навстречу, чуть не сбив с ног. Как положено типичной важной шишке, болтает по телефону через гарнитуру. Его хриплый и твердый голос заставляет на миг задержать дыхание. Его предложение — детский сад. Передай Бондаренко, что я зарабатываю за 100 минимум. Даже по телефону не буду с ним разговаривать. Пусть ставку меняет, тогда и поговорим. Увидев меня, вызов сбрасывает. Выгнув брови, бросает на меня снисходительный, острый взгляд. Опоздала. Мой пульс зашкаливает, потому что я сейчас ощущаю себя беспомощным ягненком перед голодным диким волком. Я попала в пробку. Снегопад сильный начался. Город встал. Со вздохом выдергивает из моих рук стаканчик, прижимает к губам. Я завороженно наблюдаю за своим боссом, и мои глаза почему-то фокусируются только на его губах. Черт, а губы у него мягкие и пухлые, умопомрачительные, слегка влажные. Он прижимается ими к стаканчику, и у меня внизу живота все сжимается в горячий клубок. «Что за... он холодный!» Слышу рык. Моментально вытягиваюсь по струнке. Блин. Забери. Иди в кофейню. Снова. Титов бесцеремонно впихивает стаканчик мне в руки. Здесь дела обстоят еще хуже, чем я думал. Понабирают за красивые глаза. Даже кофе купить не могут, не накосячив. Разворачиваюсь. Мои пальцы впиваются в пластиковый стаканчик, почти сминая его в смятку от злости. В области груди все закипает, как перец с лавой. Я ехала на автобусе 3 остановки, попала в пробку, бежала в пургу, отморозила себе руки, и, кажется, у меня насморк начинается. А он даже спасибо не сказал. Более того, наорал и послал в этот морозильник снова. Я не понимаю, что творю. Просто не могу остановиться. Я так зла на него, так зла. Резко разворачиваюсь, шагнув к подлецу обратно. «Слушайте, а вы не...» Он лениво закатывает глаза, тоже поворачиваясь опять лицом ко мне. «Ну что еще, Смирнова?» Замахиваюсь и резко выплескиваю на его белоснежную дорогущую рубашку его дурацкий макиато.